Стихи из цикла «О, спорт, ты!» Чучий стон раздается над Уимблдоном, над Роланом Гаррос звук живой, высший теннис зовется у нас этим стоном, это Маша Шарапова бьется за фон призовой. В этом стоне, но нет, о высоком я всую не смею, без меня есть спецы, кто чуть что про Россию в Россию, но нашлись на Западе ученые, не сказать, что недруги страны, якобы шараповские стоны для здоровья публики вредны. Вот что называется, вставляет, посильнее, чем слова-слова. Мощность криков Маши составляет в децибелах 101,2. Впрочем, если все так и если все и вправду настолько серьезно, есть возможность у наших людей и не ездить на Уимбо и Гаррос, не вопрос. Мировая титан-экономика все еще тонет. Вот и наша не просто Мария играючи стонет. Мир играет на выживание, все мы знаем тому название. Маша стонет на поражение, и соперниц, и воображение. Эти женщины при исполнении в гран-при, о, эти крики при всех, виды не в бровь, а в глаз, это уже успех, это и есть класс. Надо бы гейм заканчивать, это мой личный финал, так что с моей хоть подачи и всем вне игры удачи, особенно тем, кто плачет, всем, кто внимал и внял. Из того же цикла «О, спорт, ты!» С какой же силой по лицу ударить надо человека, с каким желанием ударить, чтоб потерял он равновесие, а в следующий миг сознание, чтоб книга выпала из рук, очки, нет, это все же не отсюда, чтобы упал неловко на пол, раскинув руки, да и ноги, и встать не смог до счета 10. И, просто выражаясь, рефери, над ним судья склонится в бабочке, которой тот уж не увидит и зафиксирует. Нокаут, почти диагноз, приговор. А как в осадок выпадают из рейтингов, из всех обоим, причем мгновенно в одночасье, об этом лишь приду в себя, ребята, в нашей следующей программе. Из новейших мыслителей. Майк Тайсон, верная рука, скорее прав, чем крут. Есть план у каждого. Пока в него не попадут. Не спортивная, но контактная. Не забуду я, как в тот раз. Приобнял я тебя убедительно. Я ж всегда обнимал предварительно. Вдруг с небес техногенный глаз. Эта клавиша недействительна. Мокроэкономическая кантата. Всемирного вместо потопа, что был нам давно анонсирован, накрыло всемирное. Далее сами по программе доступное стихосложение. Кстати, из этой программы в качестве примера. О, соблюдайте скоростной режим, о том и ДТП не избежим. Да, жизнь нас в том же убеждает, о чем Минздрав предупреждает. К примеру. А это текст стихотворения «Мокроэкономическая кантата». На главный вопрос современности, когда же настанет жопа, ответствую, в августе месяце, и в ноябре хорошо бы, а ежели осень в паре, красивее в октябре, имя нашего за всех страдамуса Павел Глоба. Грех не зарифмовать со словом «Европа», просвещенная Европа. А все тот же авторитетный макроаналитик дал 3 варианта развития событий. Жопа, но стабильная же запикана, глубокая же запикана, полная запикана жопа. По первому оптимистическому сценарию миноритарию лучше не приближаться к депозитарию. По второму сценарию, реалистическому, все рассчитывать следует в долгую. А по третьему, пессимистическому, обращаться сразу к проктологу. Жопа, полная жопа, светит луна или стелется смог. Нет, не напрасно, Павел наш Глоба нам на Варшавке пробки предрек. Еще в прошлом году обрыв. А теперь инструктаж. Приложение заочно. В январе, декабре, сентябре, но рванет это точно. Значит, сбрасывать, сбрасывать срочно. Срочно доллары, евро, рубли. Срочно сбрасывать, да не в окошко. И собрать бивалютно лукошко. И пойти по дорогам земли. не туда, куда пошлют, а по курсу всех валют, дьяволют. Нечто следующее. Да, дороги и дураки напросились и в эти стихи, это название, а текст таков. Дураки и дороги хором все вместе назвали виновника, и вам он известен. Во всех бедах моей страны контрольный пакет его вины. По скриптум или разгадка на раз. Я вновь в московских пробках задолбался. Давно не винователи Чубайса. Но есть на философию замах, что пробки, в головах они, в умах. Новая заповедь, имеющий лицензию, да, осуществляет. Полувенок одностиший. Так повелось издревле на Руси. А, впрочем, как, никто не сознается. Сгорели как-то странно документы на днях в Кировоходском РУВД. На самом деле срок хранения дольше. Не говоря про срок употребления. В России все со сроками непросто. Их часто произвольно назначают и тем, кто не попросит «дайте срок». На самом деле было все иначе. Бывал и хрен в России, редьки слаще. Зри в корень, то есть в корень хрена зри. Баян козе в России пригождался, ее супруг игрою наслаждался, а был он председателем жюри, но было все иначе, не по басне. На самом деле первый, кто изрек при всех «я в шоке», был поэт Аблок, но принял революцию как Моцарт, о чем успел поведать в личном блоге, который лишь недавно обнаружен как черный ящик под Магнитогорском. Давно не выпивали мы с Сальери. Я верю, что пройдут года или годы и расшифруют, и опубликуют все смс-ки Пушкина и Гёте, и люди верят. Рынок отыграет. На самом «на» неделе 9 пятниц, по некоторым 9,5. Анализы, кто сдал, тому вернули, и он их сразу выложил в ЖЖ, а интернет и не такое стерпит. На самом деле вождь не застрелился. Есть понимание, что есть ощущение. Порою как-то Ленин не на месте, у нас и ныне там, лишь по привычке. Осталась лишь гламурна процедура. По силам только Боско де... Чего же? О, этот дом напротив, неспроста же. Понятно, что задумал Куснирович под крышей ГУМа своего. На самом деле в мавзолее Сталин. Как эффективный менеджер представлен. Во стольких модных рейтингах восславлен. Ответственно быть лидером продаж. Икона стиля и звезда эфира. Труп в студию, приз зрительских симпатий. Встречайте, это наш Виссарионович. Покойник, помню, так любил живых. Не зря с трибун корят нас ежедневно. И в самом деле плохо знаем наших. О, как еще мы плохо знаем наших! Есть опасения, что еще узнаем. Потомки же борзеют на глазах. На самом деле Майк давно не Тайсон. На самом деле МКАД стены китайской, куда древней, затратней, криминальней. А, кстати, третье транспортное кольцо Наполеон возненавидел первый. Новейшее при жизни не рассудит, история рассудит только мертвых, а мистика есть логика небес. А первый блин господ гусаров дамам и масленица первый нацпроект от ваших скидок обморок голодный. А первоскидки привела на Русь орда текилы круче золотая. На самом деле хоббиты евреи. У нас не каждый Федя Бондарчук. Зато кино, все возрасты, попкорны. Такое ощущение, нас снимают. Снимают нас, но не освобождают от наших занимаемых, снимая. И как один звезда оговорился, как все ежесекундно. А имела она в виду, наверное, как все бренно. И как же был он прав, оговорившись. Уж поздно нам не только пить боржоми, уж поздно нам из кадра выходить. Бесплатный чиз лишь в фотообъективе, когда б всю жизнь поправить в фотошопе. Я умираю, но об этом позже. И два одностишия, завершающих страницу. Какой уж год, все будет хорошо. И а дома все больше подарков ушедших.